Глава 17. «Ну и долго мы будем тут стоять?» — спросила Юлианна. «Да от того, что мы тут стоим, портал не исчезнет», — пришлось признать. «Но идем без группы, только я и ты». «В смысле?» — не понял такого решения Леня, что успел облачиться в боевое снаряжение. «Я что, зря одевался?» «Ладно», — сдался я. «Идем малой группой, еще ты и Ксюша». Рыжая тут же улыбнулась краешками губ, довольная, что тоже идет. Ее рука с некоторым нетерпением поглаживала приклад винтовки. Они с Юлианной похожи, не могут просто сидеть без дела. День прошел зря, если не подстрелили кого-нибудь, обычно демона, или не сломали кому-нибудь нос. И сразу скажу, это не зачистка, просто разведка. Хочу понять, с чем мы имеем дело. «Принято», — кивнула Юлианна. «Лень, ты первый. Отправлять здоровяка первым — самый оптимальный вариант. Юлианна, ты следующая. После я и Ксения замыкает». Богатырь с довольной ухмылкой заскочил в портал, а после туда отправилась черноволосая воительница. И вот теперь настал мой черед. Вспышка перехода, и вот оно, новое подземелье. Правда, когда я оказался там и огляделся, то единственное, что мне хотелось — смачно выругаться. Мы стояли на массивном опускном деревянном мосте, ведущем в огромный мрачный замок. Толстые дубовые доски, скрепленные ржавыми железными полосами, вели к крупным вратам высотой метров 10, не меньше. Сам замок вздымался из каменного острова, окруженного бездонной пропастью, заполненной клубящимся туманом, а стены, сложенные из черного, словно пропитанного сажей камня, уходили ввысь, теряясь в темноте подземного свода. Бойницы, узкие и зловещие, смотрели на нас словно пустыми глазницами. В некоторых был заметен тусклый свет факелов, отбрасывающих дрожащие тени на грубую кладку. По углам возвышались башни, увенчанные остроконечными крышами, а учитывая, что сами по себе стены и так были гигантскими, то высота башен вызывала легкое головокружение. Ворота были раскрыты, с поднятой решеткой, сделанной вовсе не из металла, а из чего-то светлого, словно из костей. Над ними в камне был высечен глаз, огромный, с вертикальным зрачком, который следил за нами. Из ворот подувал холодный ветерок с примесью чего-то могильного, что ли. Стоило подумать об этом, и я действительно его почувствовал. Сладковатый запах, как разлагающаяся плоть с примесью серы и старой крови. От него першило в горле, а на языке появлялся привкус железа, будто я уже ранен, просто стоя здесь. Друзья ощущали нечто схожее и смотрели на это жуткое место с некоторым оцепенением. Но хуже всего была тишина. Ни скрипа моста под ногами, ни птиц, даже нормального ветра, не считая странной могильной прохлады. Ни даже собственного дыхания. «Мы в заднице», — тихо пробормотал я, смотря на ворота. Юлианна тряхнула головой, сбрасывая наваждение, и недоуменно посмотрела на меня. Следом и Ксения немного отошла от первого впечатления и подошла к краю моста, взглянув в пропасть внизу. Но тут же отступила, передернув плечом. «Что это за место? Оно совсем не похоже на то, с чем мы имели дело. Это...» — я вздохнул. «Это проклятая обитель. Ну, или проклятая крепость. Проклятый замок. По-разному называют эту штуку, но факт — мы в заднице. Это место проклято». «Как проклято?» — ойкнул Леня, вмиг побледнев. «Тут что, водятся привидения?» «Лень, привидений не бывает», — решила успокоить его Юлианна. «Да?» «Нет, Леня прав», — высказался я. «Это место кишит привидениями». «Стой! Серьезно?» У воительницы аж лицо вытянулось от удивления. Она вытаращила на меня глаза, не веря, что я действительно это сказал. «Абсолютно», — без особой радости подтвердил я. «Вот почему? Почему именно проклятая обитель из всех церанговых подземелий, оно без сомнения худшее? Почему? Да потому что у подобных мест самые проблемные особенности из возможных. Во-первых, у обитающих тут существ большая проблема с классификацией. Это гоблины и прочие монстры, довольно понятные, против каждого есть своя действенная тактика, а вот существа, порожденные проклятием и некротической энергией, могут быть любой формы и вида. Одержимый доспех? Легко. Гигантская многоногая тварь из кошмаров? Да хоть 10. Ты никогда не знаешь, с чем столкнешься в соседней комнате. И что хуже всего, тут может быть как с демонами. Без магии ты им не способен причинять вреда. Во-вторых, это место — грёбаный лабиринт, наполненный ловушками. Ну и третье — это босс. Босс, сражение с которым будет огромным испытанием для всех нас. Обычно для убийства такого нужен как минимум один А-ранговый охотник, а я даже с новыми силами все еще на уровне Б-ранга, а остальные и того ниже. Это место просто нам не по силам. Но у нас нет выбора, кроме как зачистить его за 2 недели. Да брось, в смысле бросьте, ваше благородие, исправилась Юлиана, поняв, что слишком уж неформально ко мне обратилась на людях. Может, пойти и провести разведку убоем? Нет, уходим. Вернемся сюда через 1-2 дня, когда я подготовлю подходящее снаряжение. Как говорят, половина успеха дела — это подготовка. И я сторонник этого мнения. Привык к этому еще со времен армейской службы, когда мы готовили контрмеры для очень разных ситуаций. Османские артефакторы были очень изобретательны, и необходимо было опережать врагов на несколько шагов вперед. Что ж, сейчас я отчасти знал, с чем мне предстоит иметь дело, так что и знал, что мне примерно понадобится. В первую очередь нужно было заняться изготовлением хорошей качественной брони, в которую я затем интегрирую магический конструкт. И я в этой ситуации воспользовался услугами своего нового кузнеца, сделав заказ ему на комплекты брони и оружия. Сделать их артефактами я смогу позднее. Ну а пока шла работа над новым снаряжением, я принялся работать над необходимыми компонентами для унитарных боеприпасов. Благодаря таланту Павла, способному создавать даже самые необычные и тонкие формы из камня, мы могли легко отливать гильзы и патроны для боеприпасов. Самой главной проблемой на данный момент был капсуль-воспламенитель, который и приводил к взрыву пороха. В обычной промышленности использовались фульминат ртути или азид свинца, но сделать что-то такое в здешних условиях было слишком сложно, возможно, даже сложнее, чем механическую фабрику, все-таки я инженер-артефактор, а не химик. И мои знания не настолько обширны, так что приходилось изобретать костыли в виде простенького конструкта, исполняющего роль воспламенителя. Это было несложно, меньше минуты на патрон. Но в итоге каждый из них должен был пройти через мои руки, а ведь мне еще нужно было на некоторые нанести солнечные конструкты. Но с другой стороны, сейчас сами боеприпасы могли делать и рабочие на мастерской. Мне нужно было лишь добавить конструкты на финальном этапе, сделав их пригодными для использования. И когда я в очередной раз обдумывал это, меня осенило. А зачем мне вообще этим вручную заниматься? Выжигать такой простой конструкт может примитивная кузня на манер чеканки. Мысль настолько захватила меня, что я немедленно принялся за создание нового станка. Сложности там не было никакой. Большая часть необходимого была сделана часа за 4, после чего его оставалось только собрать. Единственной сложностью являлся щуп для внедрения. Для него пришлось сделать особый сплав, который без моих магических сил получить было бы нереально с текущими условиями. Мне необходимо было металлическое стекло, сплав циркония, титана, меди и никеля. Все эти металлы у меня были, и все бы ничего, но чтобы оно получилось, его нужно почти мгновенно охладить. И на мое счастье, у меня в подчинении был Сергей, который мало-помалу осваивал силу криоманта. Головка для будущего щупа выглядела идеальной, осталось внедрить в нее пару нужных конструктов и подключить к питанию камень маны. А дальше кто угодно может делать унитарный боеприпас с его помощью, хоть и без солнечного конструкта, там уже без артефактора не обойдешься. Слишком большой и сложный конструкт. Ну, а попутно я еще занялся ремонтом тяжелой винтовки. Ксения была очень расстроена тем, что наше главное оружие было повреждено драконьим пламенем. После этого рыжая ходила за мной с большими глазами, моля починить ее любимую чудо-пушку. Да я бы и сам был рад, но все силы тогда уходили на мастерскую. И лишь после ее завершения я мог заняться ремонтом. Основа была цела, но вот кое-что из вспомогательных элементов пришло в негодность. Работа не очень долгая, но кропотливая, с кучей тонкостей. Но ее определенно надо было делать. В конце концов, эта пушка — наше главное дистанционное оружие. Впрочем, в ближайшее время это изменится. Есть у меня пара сюрпризов для демонов. Что же до города, то он очень сильно преобразился за эту неделю с небольшим. У нас появилось несколько полноценных каменных зданий, которые будет сложно даже дракону пробить. Леня специально напрягся и выжил из дара все, что мог, чтобы сделать камень по-настоящему прочным. Да и я постарался интегрировать в него простенький укрепляющий конструкт, которому обучал Павла как того, кто более тонко способен работать с камнем. Парень был не безнадежен и уверен, что скоро научится делать это самостоятельно, без моих подсказок и направлений. Башню тоже частично восстановили и укрепили. Теперь всяким драконам будет не так просто туда приземлиться. Леня нарастил во все стороны что-то вроде остроконечных каменных пик, на которые дракон насадится при попытке сесть. Другой моей работой, которой я занимался, пока Эрго завершал ковку брони, стало создание стихийных боеприпасов. Прежде мне было без надобности, учитывая, что демоны поглощали магию, но теперь, когда мы должны сражаться с призраками, магическое оружие нам будет необходимо как воздух. Так что я взял Сергея, и вместе с ним мы клепали два типа стихийных боеприпасов, наполняя специальный конструкт-заготовку на пулях своей стихией. У меня огонь, у него лед. «А можно наполнить двумя стихиями пулю?» — поинтересовался он во время работы. «Можно, но тут схема нужна другая, сложная и немного хлопотная. Плюс металл у пуль должен быть иной. Одиночные стихии наполнить пулю несложно, а вот в синергии они могут быть нестабильны. Например, если соединить ветер и камень, то они будут иметь оба эффекта, но ослабленные. Если огонь и воду, например, то стихии погасят друг друга. Огонь и воздух — хорошее сочетание. Воздух распаляет огонь и усиливает его. Вода с воздухом работает так же, как камень с воздухом, а огонь и лед? Тут интереснее. Если стихия чистая и достаточно яркая, то при их соединении происходит бум. Я изобразил руками взрыв. В будущем можно поэкспериментировать, учитывая, что ты немного обвыкся с даром. «Барон!» — рыкнул мне Эрго, отвлекая от работы. «Снаряжение готово!» Я ухмыльнулся. «Самое время посмотреть, что вышло».